U efiry Radio Swoboda. Добры дзень. Вітае вас Ян Максімюк у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Я ўжо думаў, здарылася нешта непамыснае з нашай Ларысай. Але ж не, усё добра. Праблемы, безумоўна, былі, але дробныя, так сказаць, тэхнічныя. Ура! Долго не звонила на свободу. Дело в том, что приемник работает исправно, но свобода отсутствует уже 5 месяцев, не знаю по какой причине. Так что я вас не слышу, что просто для меня прискорбно. А самое главное, что не слышу Максимюка и звоночки. Это обедняет мою жизнь. Хочу передать привет всем слушателям свободы и особенно тем, кто во время войны жил в Минске и встречал 3 июля наши танки и наших освободителей. Для меня никакой день независимости не существует. День освобождения от оккупантов – это 3 июля. 1-2 июля было безвластие. Не было ни немцев, ни наших. И мы, дети, просто грабили немецкие склады в районе оперного театра и школы Абылша, где сейчас Суворовское училище. Дело в том, что мы жили в 5 минутах ходьбы от этих объектов. Вот такие мои воспоминания. Лариса, город Минск. Дякую, Ларисе, за добрые слова про Максимюка. Апошнім часам на мяне ў званочках паляць з усіх відаў зброі. Сітуацыя, мусіць, сапраўды сур'ёзная, калі нават нарачанскі селянін, які раней не прамінуў ні адной нагоды, каб падкалоць мяне ці нават штурхануць локцем, стаў апошнім часам бараніць мяне. Пра гэтую абарону крыху потым, а цяпер пра тэму, якую закранула Ларыса. Пра дзень вызвалення Мінску ні афіцыйна прымеркаваныя да гэтага дня свята незалежнасці Беларусі. Ну і пра самую незалежнасць. Праз 5 дзён свята вызвалення Мінска. Але гэта свята зноў будзе ў значнай меры атручана паказам ряжаных Лукашэнку маршалу. У Путіна ваявалі бацька, у Мадведзева 2 дзяды, а ў Лукашэнкі хто? І яны не выступалі са словамі, што не аддадуць пабеды. Гэта толькі Лукашэнкі, хтосьці адбірае незалежнасць, хтосьці адбірае пабеду, хтосьці вынудзіў зрабіць прыступную дэвальвацыю, усё хтосьці, але не ён, а ён защитнік Беларусі і народа. Ён жа маршал, брыдка усё гэта слухаць і глядзець. Вітаю, слухачы Радыё Свабоды, з праздніком Дня Незалежнасці. Гэта самы светлы наш праздник. Але я хачу задаць пытанне рэдакцыі Радыё Свабоды. Чи так же у Америцы отмечають День Незалежності? Чи так же досматривають рамками металоискателів всіх, які прийшли на свято Дня Незалежності? Чи так обыскують сумки, досматривають, переворачують помаду, щотки, різні розчоски переглядують? Чи так у Америці отмечають День Незалежності? 3 июля – День освобождения Мінска. Хорошая дата. И вот я решил сходить в парк Челюскинцы в Минск. Взял с собой бутылочку пива, оделся по-праздничному и хотел отдохнуть. Праздник же. Но дорогу во вход в парк перекрыли милицейские кордоны. Осматривая содержимое сумок и меня с пивом, не пустили. Пейте там, что продают. А с собой нельзя, было сказано вежливо, но с нажимом. Выходит, что праздновать нельзя холопом. А если и можно, то покупать только в кафешках на территории парка, где цены до небес. И кому эти кафе принадлежат, можно только догадываться. Испортили праздник, пришлось идти пить пиво дома. Хочу сказать, что народу в парк шло мало. Видимо, знали, что не пустят с пивом. А вот когда будут выборы, то будут даже 100 грамм подносить бесплатно. Совсем уже этот правитель сдурел. Нельзя народу даже попраздновать по-народному. Кругом милицейские кордоны, проверки металлоискателями и цены заоблачные. Остается только колючей проволокой огородить города и вышки с пулеметами поставить. Работать будут холопы, отдыхать чиновники. Приехали, что называется, город Минск, пенсионер Михаил. Безумовно, ніякай незалежности по сутности у Беларуси нема. На жаль, и на перемены покуль различивать не выпадает. І ў гэтым павінен не толькі Лукашэнка. Патрэбна не толькі марыць аб гэтым, але і бачыць сучасныя абставіны. Вікторія. На мінулым тыдні была яшчэ адна тэма, якая актыўна абмяркоўвалася ў Беларусі. Паездка Александра Лукашэнкі з Колем у Лацінскую Амерыку і даволі цьмяная заява кіраўніка Беларусі, што ён рыхтуе свайму Колю нейкую палітычную ролю праз 20-25 гадоў. Заява нарабіла столькі шуму, што Лукашэнку ўжо ў Мінску нават прыйшлося растлумачваць, што яго няправільна зразумелі, і што ён, маўляў, не рыхтуе Колю сабе ў пераемнікі. Я не знаю, чем Григорьевич думал, но теперь в центре внимания Николай Александрович Лукашенко. И если я слышал про его чванство, ну так, без конкретики, то вот уже утром 28 июня российские медии стали конкретику называть, например, ведущий радио «Бизнес ФМ». Он сказал, что Колю взяли из элитной минской школы за его чванство, и что он теперь, учителя к нему сами приезжают. Вот. «Уладу захватила семья Лукашенки». Она обокрала весь народ. Он еще хочет быть президентом 25 год. Хопить надо и уступать и другому. Пробыл два срока и уходи, бо уже невыносимо. Люди нищают. Беларусь самая нищая страна в Европе. Надо проводить реформы пенсионные, экономику реформировать, чтобы людям становилось лучше. Если еще дальше так продолжится, вся молодежь и все нормальные люди выйдут из Беларуси. Нема кому будет працевать. И останутся инвалиды и нищие. Живе незалежная Беларусь. А пробачьте, как у задницу красавицы заглянуть, он миллиарды укладывает. И сам разъезжая по свету. Каракасы, да и всякие, певно, надо вот что, сметану туда возить и молоко, бо разъезды перекрылись, это самое, как и реки поперекрывали. Это Тетля, добрый день. Я не думаю по поводу того, что Колю он с собой возит. Я не думаю, что Лукашенко это бы оправдал бы, если бы это делал кто-то другой из его команды. А он бы был в это время не президентом, а кто-то бы был другой. Сказал бы, его возит ребенка. Во-первых, он возит его за наш счет. Это все-таки официальные какие-то визиты. Он придает им какую-то несолидную форму. Когда рядом ребенок, во-первых, на него обращаются внимание, это какой-то рассосредоточенности. Но никто с собой не возит детей. Не тот же Медведев своего сына. Это я считаю, что ты, Александр Григорьевич, неправильно это делаешь, что возишь с собой ребенка. То Лукашенко возит с собой Николая, говорит о его аморальном поведении, позорит страну и народ, который поставил на колени, и творит в стране беззаконие и бесправие. Мое меркование в том, почему Лукашенко едет с ребенком, потому что у него нет друзей. Он лучше себя чувствует с ребенком. Закон преемника хочу выказаться в том сенсе, что Лукашенко мерит все, что ему придет в голову. Сына отнял у матери. Что он может дать Миколку, кроме нахабства? Выказываю спочувание матери и Миколку, яких разлучил злый человек. Это радиостанция «Свобода». А это Мирошанский селянин. Слухаю я вашу теперь радиостанцию. Звоночки уже, может, четвертый раз на сегодняшний. И вот что хочу сказать. Пан магистр Ян так само купился на эту лудку лукашенковскую и залемонтовал с усими одразу. Залемонтовал на тему возведения на престол в Коли през 25 годов. Я удивляюсь. Пусть человек лудку и вся компания залемонтовала. Что можно плановать през 25 год? Глупство скажет человек, не глупство, это хитро робится. И все, пошелся лямонт на всю Беларусь. Что можно плановать? Тут в космосе бултыхаются некие неведомые планеты, куски космичные, всякого смеяться. Всех долбане планету Земля и не будет атмосферы, затопит все кругом. А тут уже планует через 25 год Коля будет выдвинутый у президенты самим Лукашенко. И вот через 25 годов посчитайте, сколько самому будет. У политики нават такие заявы вудки, как называет их наш нарачанский слухач, мают значение. Яны, так сказать, закидаются, каб побачить громадскую реакцию. Я безумоўна пагаджаюся з нарашанскім, што ў міжчасе можа здарыцца нейкі касмічны катаклізм, і тады ўжо беларусам будзе не да Лукашэнкі і не да Колі. Але пры такім падыходзе да жыцця можна сказаць, што ўвогуле не варта нічога рабіць і планаваць. Вось у вас нараджаецца сын ці дачка, і ў вас у галаве ўсё ж узнікаюць нейкія цьмяныя пляны, як выхаваць ваша дзіця, як яго адукаваць і наогул, як яму абладзіць жыццё праз 20-25 гадоў, калі ваш сын або дачка ўжо будзе больш-менш самастойным чалавекам. Усе неяк так плануюць з паглядам на будучыню, не толькі Лукашэнка. А вы тут кажаце нам думаць пра метэарыты і іншае касмічнае смецце, а не пра тое, што для нас усё ж будзе нейкая іншая, менш катастрафічная будучыня. Тина, говорят, что друг познается в беде. Я просто в шоке, Ян, от вашей вообще безразличия, как вы, какой вы все-таки поверхностный человек. Человек кричит, чтобы ему помогли, его судят в Минске уже неоднократно, я так чувствую, по его крик отчаяния о помощи. Теперь переносят в Кобрин Милосевич, чтобы засудить, чтобы меньше пришло людей. А вы так вот равнодушно... Ну вось, пачынаем пра тое, пра што я вам згадваў на пачатку. Каму Ян мазоліць вушы і чаму? Ціна, я ўжо тлумачыў папярэднім разам, чаму званочкі не могуць служыць нейкім бюро абвестак для ўсіх, хто папаў у канфлікт з судовай сістэмай Рэспублікі Беларусь. Мне здаецца, што мае калегі наогул толькі і займаюцца ў іншых перадачах, што гавораць пра людзей, якія маюць праблемы з судамі, пракурорамі і міліцыянерамі. Вам так не здаецца? Калі б да гэтага далучыўся яшчэ і я, дык мы не мелі б часу пагаварыць пра іншыя рэчы, а займаліся б усё такімі вось тэмамі, як гэтая. Это звонит Козик Вадим из Любаня. Срочно подъезжайте, свои родственники наняли меня на работу, не платят денег. Мало того, а когда требую что-то от них, сдают меня в психушку, в психбольницу. Я прошу вас подъехать, нанять адвоката, и я собираюсь подать на них в суд. Са сваякамі хоча судзіцца наш слухач. Я не маю нічога супраць гэтага, але чаму нібыта мы маем гэтым цікавіцца ў першую чаргу? Тут мне как-то захотелось послушать «Ромашки спрятались». Ну, так захотелось. А я забыл, что там у меня на аудиокассете после этой песни еще записано интервью с Литвиненко в 2006 году. Я записал. Вот. И как только там пошел разговор там на КДБшные темы, так сразу же там пошли извне такие помехи. Я даже удивился, потому что это же аудиокассета, а не антенна. И я думаю, что жучки, жучок хотя бы один поставили. Может быть, нарачанский селянин подскажет, как обнаружить в квартире жучок, потому что очень актуально для меня. Ой, Зіноўю, больш нічога не скажу. Няхай за мяне скажа Ніна, якую вы калісьці згадалі ў адным сваім званочку. А это Зіноўеву. Первую кнігу, которую я бы выслала вам, это «Палёт над гнездом кукушкі». Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org Блоги, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. Свабода.орг. Цэлы свет. Запрашаем. Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будуць выставляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт «Свабоды» будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры «Свабоды». Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Я ўжо казаў вам папярэднім разам, што мне трэба будзе адлучыцца ад званочкаў на 4 тыдні і паехаць сям'ёй у адпачынак. Цягам гэтых 4 тыдняў з вамі ў эфіры гутарыць будзе Алена Ціхановіч, як было і год таму. Наколькі мне прыгадваецца, вашы званкі з мінулага году, Алена тады са сваім заданнем справілася выдатна. І ўсе былі задаволеныя. Некаторыя нават да такой ступені, што казалі, што Яна наогул трэба замяніць Аленай на ўвесь год. З Аленай мы пагутарым праз момант. А цяпер я маю адну просьбу да вас. Мы якраз знаходзімся ў сярэдзіне даволі палкай і цікавай дыскусіі аб ролі расейскай і беларускай мовы ў Беларусі і аб тым, што такое беларуская нацыя. Кажучы коратка, ці расейскамоўныя беларусы – гэта расейская нацыя ці беларуская? Дыскусію, калі будзе ваша жаданне, мы працягнем у жніўні, калі я вярнуся. А цяпер я папрасіў бы вас, каб вы не пераносілі гэтай дыскусіі на Алену, бо яна, чаго добрага, можа яшчэ і спужацца. Яна проста ў гэтай дыскусіі не ўдзельнічала, а таму ёй цяжка будзе разабрацца ў тэме, хто што сказаў і каму. Ну, але сёння мы безумоўна нашу дыскусію працягнем. Маё меркаванне насчёт па поводу языка, і асобна пусть Ян Максімюк вот вдумаецца, как матэрыял славянасці, язык славяна-рускі імее неспарымае превосходства перад всімі еўрапейскімі языкамі. І хачу сказаць той, я беларуска, но в савецкае время грузін, узбек, ташкент, удмурт, казах, ну, там еще кто-то. Все, когда приезжали, умели говорить по-русски. Ян, вам варто было бы одразу сформулировать свое визначення нации. Тогда бы не было непорозумения. И, насколько я разумею, вы налічите сучасной нации громадянов особной державы. Коли держава нормальная, я, конечно, могу объединять людей. Але это не про нас. У нас людей по сутности ничего не объединовое. Каждый сам по себе, каждый выживает самостоятельно. Низкий взаимный довер и низкий довер до державных институтов. И то, что тут может сформироваться российскомовная громадянская супольность на грунте белорусской державности, да это все иллюзии. Покуль что ничего подобного не отбывается. И навод прикметов нема в этого процессу. Достатково съездить в соседнюю Украину, как почуть розницу. Мне особисто опошние 18 год годов переконали только в том, что без белорусской мовы тут нічога не будзе. Ні грамадзянская супольнасці, ні нават у перспектывы дзяржаўнасці. Яшчэ наконт адукаванасці. Вы кажаце, што БССР лічылася ў Савецкім Саюзе самай адукаванай рэспублікай. Ну гэта ж як звычайна лічыцца? Па дыпломах. А дыпломы гэта адно, а розум гэта зусім інша. І каб нашаму народу не бракавала розуму, ён ніколі бы не абраў такого правіцеля і ніколі бы не дазволіў яму узурпаваць уладу. Дякую, Надія, город Минск. Откровенно говоря, я больше не хотела затрагивать тему языков. И так уж страсти разгорели. Но от умозаключения Надеи я, как говорится, чуть со стула не свалила. Выходит, кто на белорусском говорит, тот умный. А кто на русском, ну, полный дурак. Во-первых, образованность и ум, хоть и родственники, но далеко не близнецы-братья. Вам не приходилось, Надея, встречать ни с великим образованием деревенскую бабушку, мудростью житейской, способную иного профессора физико-математических наук за пояс заткнуть? Или в случае, когда говорят, два института мимо него прошли. Мне приходилось. А из тех, кто звонит на свободу, да вы не перечисляя всех. Я, например, давно обратила внимание на Нину. Спокойная, уравновешенная, умная. А ведь на русском звонит. Не надо, Надея, торопиться со словами. Иногда надо и подумать. Тем более, что подобные заявления не помогают становлению белорусского языка, а совсем наоборот. Закон физики. На действие будет оказываться противодействие. И звонок Тины тому подтверждение, реакцию которой я понимаю. Встречалась с этим уже и раньше. Виктория. Добрый вечер, Ян. Такое вызначение нации, как вы кажете, придумал той, кто насамрэч не написал ни одного романтичного твора. И понятие человеческой годности ему неведомо. А коли это коллективная праца, то только в меньке сучасных политологов да социологов. Як можно так зневажать целый народ, навод коли ён не вельми подобается, каб ствердать, что в 19-м стагодзе Беларусь не здолела збудовать своей этничной мовной супольности. И не соромно. При этом наумышно замалчивать, что те ж немцы да расійцы на протягу апошніх стагоддзяў только и робили, что знищали и белорусов, и все белорусское, включая культуру, мову и этничные наши земли. Поляки так само не застались в стороне. и уже на середине 20-го стагодия поспели урвать себе добрый ковалок белорусской земли. Нагадать вам Белосток, Вильнюс, Смоленск. Добрый вечер, Ян. Я звоню насчет мовы родной. Кто у нас возглавляет народной мове в Минске, в Беларуси? Я сейчас прогноз ученых, что через 150 лет на земном шаре будет только две мовы. Китайская, английская. И русская исчезнет, немецкая. Поэтому белорусский говорить не стоит. Так что насчет мовы я могу сказать спасибо президенту, что не мучает народ мовою. Вось так. Як я казаў, мне стаў спачуваць нават нарачанскі селянін. У какой раз слухаў гэту размову пра мову. Магістр Ян, трымайся, а то задзяўбуць цябе гэта цёткі сваімі прамовамі. Растлумачваеш ім, растлумачваеш, да? А ёсць такі выраз. Хоць кол на галаве чашы. Я напэўна думаю, што разумеў, Ян, гэта выраз. Гэта ёсць такі яшчэ выраз. Селі на свайго канька. Як вось они селі на тэму мовы. И будут это для всі любому человеку, что им такие разумные, все ведают, у спречки кидаться, доказывать, это их любимый конек. Не переживайте, все будет добро. Бо я, насуперак надзеі, лічу, што ёсць рэчы акрамя мовы, якія нас аб'ядноўваюць, і што беларускаму народу не бракуе розуму. Адно што трэба гэтаму розуму даць магчымасць разабрацца, хто насамрэч нам вораг, а хто прыяцель. І не звалюваць у адну кучу расійскамоўных Пуціна з Мядзведзевым, з прабачэм не за параўнанне нашай расійскамоўнай Вікторыяй або Андрэем з Пінску. Ну, што, напрыклад, можа аб'ядноўваць беларусаў акрамя мовы? Калі вы глядзелі футбольны чэмпіянат Еўра-2012 і тое, як гішпанцы прывіталі ў сябе дома сваю пераможную каманду, дык варта вам ведаць, што там былі шчаслівыя ўсе. І гішпанцы, якія гавораць на гішпанскай мове, то бок кастыльскай, і тыя, хто на каталёнскай, і тыя, хто на галісійскай, і тыя, якія там гавораць на іншых мовах, якіх яшчэ некалькі, а я тут іх не буду называць. Вось вам адказ на пытанне, што можа яднаць нацыю акрамя мовы? Адчуванне нацыянальнай годнасці за спартовую перамогу сваіх. Абяцаная кароценькая гутарка за Ленай Ціхановіч. Лена, вось перад вамі 4 тыдні вельмі прыемных і цікавых гутарак з нашымі слухачамі. Рады вы гэтаму ці наадварот засумавалі? Ну, з аднаго боку я радуюся, з другого боку это такая адказнасць, таму што я ведаю, што Яна Максімюка нішто не заменіць, заўсёды, знаеш, твой вобраз будзе вісець і голас іншы. Мне проста я цябе не магу як бы замяніць. Але я думаю, што калі мы, скажам, зменім тэму, зменім танальнасць, магчыма, людзі захочуць расказаць мне пра нешта іншае. У такі летні перыяд чаго б ты чакала, якіх званкоў? Ну, вельмі лагічна, пік лета, вось глядзіць, купальні на носе, і я думаю, што лагічна з людзьмі пагаварыць, вот як сябрамі па-сяброўску, сапраўды, чаму не? Што такое для іх адпачынак? Што такое адпачынуць? Таму што я ведаю, што многія беларусы, яны фактычна нават не ведаюць, што такое адпачынак. А цяпер модна казаць, што, ну, вот давайте будзем пазнаваць Беларусі. Удалося ім нешта пазнаць, некую іншую мясціну, чым тую, дзе яны ўвесь час жывуць у Беларусі. Можа быць, яны пра гэта захочуць расказаць. Можа быць, нехта захоча расказаць, у каго штосьці там такое дзіўнае вырасла на дачы ці на агародзе. Але перш за ўсё, я кажу, што як яны адрываюцца ад сваёй вот злабадзённасці, ад нейкіх такіх мясцовых, тутэйшых сваіх праблемаў. Што яны пабачаць? Што яны сабе новае дазволяць у часе адпачынку? Ну і на заканчэнне кароткі агляд іншых тэмаў мінулага тыдня. Кажуць, каб казалі, як глядзець на тое, што будзе 20-25 гадоў. Яны што хочуць правіць пажызнена. Не дарма ўсё строіцца хутка на доўгія годы. Станцыі, дварцы, кітайцы абаснаваліся. Прыдумалі Еўразэс. Усё на будучае. Трэба яшчэ дажыць да гэтага. Бо із-за такога рвення к власці можна без времени ногі працянуць. Не трэба выглядзець за граніцай пасмешышчам. Што яны пра нас думаюць? Прыумелі, каго мы б выбралі? Ён жа за нас, за людзей не считае. Усе за нас робя. Зусім абалваніў народ. До чаго дагаварыўся? У першай прадвыбарчай кампаніі прэзідэнцкай 94-го года Лукашэнка сказаў, каб баючыся канкурэнтаў, сказаў, што Хашкевіч павінен, уже пенсіянеры павінен ісці капацца ў агародзе. Через 2 года Лукашэнку будзе 60 гадоў. И он, как пенсионер, повинен так само ехать в свою деревню и копаться в своем огороде. Народ возлагает все-таки надежду на оппозицию, поэтому надо оппозиции уже, если взялись выставлять своих кандидатов, надо идти до конца. Народ поддержит. Все-таки, может быть, не все же подтасует Лукашенко все мощные голоса. Так что нельзя так делать. Бойкот-то не должно быть, потому что иначе оппозиция не встретится с народом, не поговорит с ним. Почув, что Павел Виноградов объявил голодовку, потому что за езду на Крестьяна треба платить 50 тысяч за день. А у меня пенсия 1 600 000. Треба 150 отдать за квартиру. У меня не отримливается по 50 тысяч на день, на езду. Выходит, что я отримливаю пенсию только на тюремную езду. А Лукашенко заявил, что революции не будет. Угу. Будет. Мы не хочем тебе. Надоело. Терпеть издеки твои с вот этими керовниками колгасов. Разжилися за наши гроши. Для устранения Лукашенко от власти должен быть составлен алгоритм. Дякую Лавону Карповичу за лист, який он дослав мне по электронной почте. Лист я прочитал и задумался, але цитовать его у передачи не буду, бо нема часу. Мы тут отдаем перевагу звонкам, тому что у нас інший формат передачи. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонил своим звоночком Ян Максимюк. С устренемся в эфире 8 жнюня.